Неужели у тебя нет других занятий, кроме как нападать на ни в чем не повинных посетителей?» — спросил он, как бы между прочим. «Кстати, я наслышан о тебе. Ты тот самый знаменитый пес, который унюхивает болезни, ведь так? Тогда скажи мне на милость, к чему тебе тратить время и нервы на столь неблагодарное занятие, как охрана дверей, вместо того, чтобы приносить пользу, обнюхивая подагрические пятки и прыщавые задницы? А ну-ка, отвечай, коли сможешь». Злобный лай был единственным ответом. Тут за моей спиной послышалось шуршание юбок, и в вестибюль вышла матушка Хильдегард. «Что происходит?» – спросила она, заметив, что я высматриваю что-то на улице. «У нас гости?» «Похоже, у Бутона наметились какие-то разногласия с моим мужем», – ответила я. «Не думай, я не намерен мириться со всем этим», – решительно заявил Джейми. Рука потянулась к броши, скалывающей у плеча складки пледа. «Один бросок, и ты попался как...» «О, добрый день, мадам!» При виде госпожи Хильдегард он тут же перешел на французский. «Добрый день, сье Фрейзер!» Она склонила голову, как мне показалось, скорее не в приветствии, но чтобы скрыть за складками высокого чепца улыбку. «Вижу, вы уже познакомились с Бутоном. Вы, вероятно, разыскиваете жену?» Эти слова послужили мне своеобразным сигналом, и я вышла из дверей приемной. Мой преданный супруг переводил взгляд с Бутона на дверь, делая, по всей очевидности, вполне определенные выводы. «И сколько ты простояла там, Саксоночка?» – холодно спросил он. «Достаточно долго», – ответила я. «А что бы, интересно, ты с ним сделав, накрыв пледом?» «Швырнул бы в окно, а сам бросился на утек», – ответил он и украдкой покосился на грозно возвышающуюся рядом матушку Хильдегард. «Она случайно не понимает по-английски?» «Нет, к счастью для тебя нет», – ответила я и тут же перешла на французский. «Матушка, позвольте представить вам моего мужа, милорда Брохтуараха». «Милорд!» К этому времени матушке Хильдегард уже удалось побороть приступ смеха, и она приветствовала Джейми с обычно присущей ей величавой сдержанностью. «Нам будет страшно не хватать вашей жены, но если вы настаиваете, тогда, конечно». «Я пришел сюда не за женой», – прервал ее Джейми. «Я пришел познакомиться с вами, матушка». Усевшись в кабинете матушки Хильдегард, Джейми выложил на сияющий полировкой стол пачку бумаг. Бутон, не сводивший бдительного взора с незнакомца, улегся рядом у ног хозяйки, положив морду ей на туфлю, но уши держал навострив, и верхняя губа была у него приподнята, на случай, если хозяйка призовет его на помощь. Джейми, покосившись на него, предусмотрительно отодвинул ногу от черного принюхивающегося носа. «Герр Герцман посоветовал мне обратиться к вам, матушка, касательно этих документов». Он развязал толстый сверток и разгладил бумаги ладонью. Какое-то время матушка Хильдегард рассматривала Джейми вопросительно, приподняв одну густую бровь. Затем перевела взгляд на бумаги и целиком сосредоточилась на них. «Да?» – спросила она наконец, и палец ее пробежал по нотным знакам, которыми были исписаны листки. Пробежал легко и трепетно, словно она слышала звуки музыки через одно лишь прикосновение к этим знакам. Быстрое движение пальца, и листок перевернут, и перед ней уже следующий. «Что же вам хотелось бы узнать, мсье Фрейзер?» – спросила она. «Сам толком не понимаю, матушка», — ответил Джейми, весь подавшись вперед. И, прикоснувшись к черным линиям на бумаге, слегка постучал по тому месту, где размазались чернила. Видимо, рука нетерпеливого творца перевернула лист, прежде чем они успели высохнуть. «Но есть в этой музыке что-то странное». Губы монахини слегка раздвинулись, но это походило не на улыбку, а скорее на некое подобие ее. «Вот как, мсье Фрейзер! Однако, насколько я понимаю, вы уж не обижайтесь, пожалуйста, музыка для вас – это нечто вроде замка, которому не подобран ключ, верно?» Джейми громко расхохотался, и сестра, проходившая мимо по коридору, вздрогнула и обернулась, удивленная столь непривычным для больницы звуками. Там часто бывало шумно, но смех слышался редко. «Вы весьма тактично охарактеризовали мои способности, матушка, и, безусловно, не ошиблись. Услышав ту или иную мелодию...» Его палец, куда более длинный и изящный, чем у матушки Хильдегард, постучал по пергаменту с мягким шуршащим звуком. «Я не в силах отгадать, откуда она, и разве что по словам». Тут уже настал черед матушки Хильдегард смеяться. «Да, мсье Фрейзер», — воскликнула она, — «ладно, хорошо, что вы хоть слова знаете». Она взяла листок в руки, расправила его, и я увидела, как слегка набухло ее горло чуть выше воротника, пока она пробегала глазами ноты, словно молча про себя напевая их, а нога в огромном ботинке тихо отбивала такт. Джейми сидел неподвижно, прикрыв здоровой ладоней искалеченную, и молча наблюдал за ней. Голубые глаза смотрели сосредоточенно, похоже, он вовсе не замечал шума, доносившегося из глубины помещения, где кричали больные, перекликались няньки и санитары и восклицали от ужаса или печали посетители, навещающие своих близких, а под древними каменными сводами потолка эхом отдавался лязг металлических инструментов. Однако ни Джейми, ни матушка Хильдегард этого не замечали. Наконец она подняла на Джейми глаза. Они сверкали, и она вдруг сделалась похожей на молоденькую девушку. «Кажется, вы правы», — кивнула она. «Сейчас у меня нет времени как следует поразмышлять над всем этим». Она покосилась в сторону двери, в темном проеме которой мелькнула фигура санитара, тащившего мешок скорпии. «Но здесь действительно есть что-то странное». Она сложила листки бумаги на столе и в аккуратную стопку. «Очень странное», — добавила она. «Как бы там ни было, матушка, но не могли бы вы, обладая вашим даром, все же разъяснить, в чем тут фокус? Да, это сложно, я полагаю, это некий шифр. А язык, на котором составлено послание, английский, в то время как текст песен написан по-немецки». Матушка Хильдегард издала тихий, удивленный возглас. «По-английски? Вы уверены?» Джейми покачал головой. «Нет, далеко не уверен, я всего лишь предполагаю. По одной причине. Песня прислана из Англии». «Но, мсье», — она слегка приподняла бровь, — «ваша жена говорит по-английски, не так ли? Полагаю, вы вряд ли готовы пожертвовать ее обществом, если она согласится помочь мне сделать для вас это маленькое одолжение». Джейми смотрел на нее с полуулыбкой на лице, затем перевел взгляд вниз к ногам, где расположился бутон. Бакенбарды пса дрожали от еле сдерживаемого рычания. «Предлагаю вам сделку, матушка», — сказал он. «Если ваша собачка не откусит мне задницу, когда я буду выходить отсюда, моя жена в полном вашем распоряжении». Итак, в тот вечер, вместо того, чтобы отправиться домой на Рю Тремолин, я поужинала с сестрами в монастырской трапезной за длинным столом и вернулась в личные покои матушки Хильдегард. У настоятельницы было 3 комнаты. Первая была обставлена как гостиная, достаточно роскошно, ведь именно здесь она принимала своих официальных гостей. Вторая же просто потрясла меня, очевидно, потому что я не ожидала увидеть ничего подобного. Сперва показалось, что обстановка этого небольшого помещения состоит всего лишь из одного предмета. Огромного клавесина из блестящего, прекрасно отполированного орехового дерева, верх и крышка которого над клавишами из слоновой кости были украшены ручной росписью в виде мелких цветочков на изящно изогнутой лозе. Осмотревшись по сторонам, я обнаружила в комнате и другие предметы, в том числе книжные полки, целиком занимающую одну из стен и забитые трудами по музыковедению, а также нотами, подобными тем, что матушка Хильдегард поставила сейчас на пюпитр клавесина. Жестом она пригласила меня присесть в кресло, стоявшее возле маленького секретера у стены. «Там есть бумага и чернила, миледи», — сказала она. «Теперь посмотрим, что может поведать нам этот маленький музыкальный отрывок». Ноты были записаны на толстом пергаменте, линии четко вычерчивали бумагу. Сами ноты, ключи и знаки пауз были выписаны с невероятным тщанием. По всей видимости, перед нами был окончательный беловой вариант. В верхней части листа красовалось название или в переводе с немецкого «сельская песня». Название, как видите, предполагает нечто простое, незамысловатое, сказала матушка Хильдегард, уткнув длинный костлявый палец в страницу. А форма композиции совсем иная. Вы умеете читать ноты? Крупная правая рука с коротко подстриженными ногтями и утолщенными суставами неожиданно нежно коснулась клавиш. Перегнувшись через ее плечо, я пропела 3 первые строчки отрывка, стараясь как можно правильнее произносить немецкие слова. Наконец она перестала играть и обернулась ко мне. «Это основная мелодия. Затем она повторяется в вариациях. Но каких вариациях? И знаете, что это напомнило мне кое о ком? Об одном маленьком старичке-немце по имени Бах. Он иногда посылает мне свои сочинения». Она небрежно махнула рукой в сторону полок с рукописями. «Он называет их изобретениями. Надо сказать, они действительно весьма изобретательны. Одновременно наигрываются как бы сразу 3 вариации. Они переплетаются между собой. А это...» И она бросила взгляд на нотный листок на пюпитре. «Напоминает неуклюжую имитацию одного из его произведений. Я даже готова поклясться!» Что-то, бормоча себе под нос, она отодвинула табурет из орехового дерева, встала и направилась к полкам. Пальцы торопливо перебирали ряд рукописей. Наконец она нашла то, что искала, и возвратилась к клавесину с нотами. «Вот произведение Баха!» довольно старые, не проглядывала их несколько лет. И все же я почти уверена...» Она погрузилась в молчание, быстро перелистывая ноты, лежавшие на коленях, и время от времени сверяясь с листком на пипитре. «Ага!» И, спустив этот победный клич, она выхватила один листок из нот Баха и протянула мне. «Вот, смотрите!» Произведение называлось «Вариации Голдберга» и было написано нетвердой, небрежной рукой. Я с благоговением коснулась бумаги, затем перевела взгляд на название. Понадобилась лишь секунда, чтобы понять, что она имеет в виду. «Вы правы, это одно и то же!» – воскликнула я. «То там, то здесь заменена нота, но в целом это просто копия с оригинала Баха. Как все же странно!» «Разве?» – с оттенком удовлетворения в голосе заметила она. «Теперь возникает вопрос, с какой целью этот анонимный композитор ворует мелодию и подает ее в столь необычной форме?» Вопрос был чисто риторический, а потому отвечать я не стала, а вместо этого задала свой собственный. «Скажите, матушка, разве музыка Баха сейчас в моде?» Посещая салоны, я ни разу не слышала, чтобы там исполняли его произведения. «Нет», – она покачала головой, – «Гербах мало известен во Франции. Кажется, лет 15-20 тому назад он пользовался определенной популярностью в Германии и Австрии. Но даже там много поклонников его музыка не снискала. Боюсь, она довольно сложна для восприятия, сложна и изыскана, но в ней как бы нет сердца. Вот видите, пальцы вновь принялись быстро листать нотные страницы. Этот человек повторяет ту же мелодию, почти ту же, но всякий раз меняет ключ». «Полагаю, именно это заметил ваш муж. Это очевидно любому, даже тому, кто не умеет читать ноты. А с переменой ключа меняется и тональность. А вот и знак!» «Да, так и есть. Каждый ключ был заменен двойной вертикальной черточкой, за которой следовал новый дискантовый ключевой знак с понижением или повышением на полтона. В таком коротком отрывке тональность заменяется несколько раз», заметила она, выразительно постукивая по нотам, «и изменения эти лишены какого-либо смысла, во всяком случае, с точки зрения теории музыки. Вот глядите, основной музыкальный материал тот же, но мы переходим из тональности с двумя бемолями, то есть из си-бемоль мажора к ля-мажору с тремя диезами в ключе. Еще удивительнее то, как он переходит в тональность с двумя диезами при ключе си-бемоль, употребляя при этом соль-диез как случайный знак». «Да, весьма замечательно», – ответила я, – «добавлением соль диеза к части, где прежде был ре мажор, превращала эту строчку в идентичную той, что с ля мажором. Короче, причин менять тональность не было вовсе. Я не знаю немецкого», – сказала я. «Вы можете прочитать слова, матушка?» Она кивнула, отчего колыхнулся ее чепец, маленькие глазки сосредоточились на рукописи.